ever mention me. When we were as happy as a couple can be. Глава вторая. Известие 11 октября 1989 года. Нелепый запрет. Представьте, у вас есть деньги на валютном счету во внешэкономбанке. И вот, вам требуется лекарство, которое можно приобрести только за границей. Или же вам хочется купить хороший цветной телевизор. Или просто сделать кому-нибудь подарок. Но вы больны, стары, немощны. И тогда вы просите своего друга, который как раз едет за рубеж, привезти вам оттуда что-то из этих вещей. Даете ему доверенность на получение денег со своего, заметь, своего счета. Ваш друг едет во внешэкономбанк, а там ему отвечают: «Валюту дать не можем, так как вы не близкий родственник ее владельца». И вообще, валюту можно тратить только в СССР, в магазинах «Березка». А если вам не нужны матрешки и импортные сигареты? Правда, 23 февраля 1990 года. Размышляет первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Не вызовет ли рост самостоятельности Компартии сепаратистских настроений? Не параллельны ли эти процессы? Это фантомные страхи. По-настоящему опасным может быть сепаратизм идеологического толка. А ему я не вижу никаких причин, ведь идеологии перестройки нет альтернативы. И последнее. Беседу мы начали с разговора о тех, кто партию покидает. Добавлю к этому, что за минувший год из партии у нас вышли 2500 человек, а вступили в нее 21 тысяча. И это надежные люди, потому что пришли они в партию в трудные для нее времена. Беседу вел Г. Дильдяев, город Алма-Ата. Огромное тело Ил-76 медленно по привычной афганской спирали снижалось над аэропортом Менонге. В иллюминаторы можно было разглядеть, как с регулярными интервалами из прикрепленных к широким бокам самолета кассет вылетали огоньки тепловых ловушек. «Товарищ полковник, они хоть помогают?» – спросил лейтенант, отрываясь от иллюминатора и обращаясь к сидящему рядом Вань-Ваню. «Да как бог на душу положит», — ответил тот. «Вон пару месяцев назад 76-й взлетал в Лубанга, так и фейерверк не помог. Засадили ракету в двигатель, едва сели». «Смотрите», — показал лейтенант на приближавшуюся землю. Ее красная поверхность и бетон взлетной полосы были испещрены оспинами закатанных или оставленных кое-как воронок. «Это от обстрелов», — прокомментировал полковник. «Здесь обычное дело. Ты лучше посмотри туда». В некотором отдалении от аэродрома лейтенант увидел несколько рядов танков и броневиков, казавшихся с этой высоты зелеными спичечными коробками. «Вся наша так называемая ударная группировка». Полковник говорил о давно планировавшемся наступлении на Мавингу, богом забытый городишко в 200 километрах от Куиту-Куанавале. По мысли стратегов из советского генштаба, взятие Мавинги, плацдарма в непосредственной близости от партизанской столицы Жамбы, должно было привести, если не к победному окончанию войны, то, по крайней мере, к миру на выгодных условиях. Генералы из страны победившего пролетариата уже с год уговаривали ангольцев совершить этот выдающийся прорыв через кишевшую повстанцами территорию. Тем, правда, каждый раз удавалось отвертеться от предлагаемой им воинской славы, но не теперь. Во-первых, советский генштаб должен был показать, что обученные и вооруженные им режимы могли побеждать, и что, следовательно, надо было по-прежнему поддерживать и Наджибулу в Афганистане, и Менгисту в Эфиопии, и Сантуша в Анголе. Во-вторых, сюда недавно приехал новый главный военный советник, который, к несчастью для граждан подсоветной страны, оказался кровожадным генералом бронетанковых войск, всю свою военную карьеру мечтавшим поучаствовать в какой-нибудь выдающейся наступательной операции. Скорее всего, ему было все равно где – совершить бросок к Ла-Маншу по равнинной декадентской Европе, крушить братский Китай или, как в итоге оказалось, утюжить африканскую саванну. Наконец, и само высшее политическое руководство Анголы отдавало себе отчет в том, что у народа, вынужденного воевать вот уже 15 лет, вполне могло лопнуть терпение. Следовательно, страна нуждалась в мире, а достигнуть его на выгодных для правящей клики условиях можно было лишь добившись ощутимых военных успехов. Иначе не в меру амбициозный Савимби продолжил бы войну до последнего ангольского алмаза. А этого добра в стране было много. Первым, кого увидел лейтенант, спрыгнув с открывшейся рампы Ильюшина, оказался Вить-танкист. Его маленькие носорожьи глазки внимательно оглядели обнажившиеся внутренности огромного самолета. Увидев нашего героя, Вить чуть подобрел и поприветствовал его. «Привет, племяш! Вы жратву привезли?» Проигнорировав вопросительный взгляд Вань-Ваня, не знавшего до этого момента, что у его подчиненного есть родственник-сослуживец, лейтенант ответил. «Да были какие-то ящики, Виктор Федорович, но с чем точно не знаю. А вы тут какими судьбами?» Из разговора с человеком-носорогом выяснилось, что здесь, в Мавинге, по приказу GVC, сейчас пытались собрать бронетанковую группировку из 40 танков и 40 БМП-1. Для того, чтобы сконцентрировать эту огромную по африканским масштабам ударную мощь, пришлось обшарить все фронты в поисках еще способных перемещаться бронированных машин. Помимо, собственно, техники, пришлось искать и экипажи, способные ехать хотя бы по прямой линии и выстрелить, если что, хотя бы примерно в сторону противника. Задача эта оказалась не из легких. Командующие других фронтов отнюдь не горели желанием отдавать последние ресурсы для участия в бессмысленной с их точки зрения авантюре. Их подчиненным тоже отнюдь не улыбалось ехать умирать на юг. Поэтому в коробке передач загадочным образом попадал песок, а в дизельное топливо не сыпали разве что только сахар, ввиду его нехватки даже для пропитания. Поэтому каждый выживший в этой борьбе за существование экипажей танк, боевая машина пехоты или десантный броневик БРДМ, тут же от греха подальше старались отправить самолетами в Минонги. Впрочем, и здесь бронированные чудовища порой становились жертвами уже упомянутых актов саботажа. Поэтому сюда бросали всех советских советников и специалистов, способных, если не починить двигатель, то хотя бы поменять гусеничный трак. Впервые за последние год-полтора в их распоряжении оказались необходимые запчасти, огромные танковые аккумуляторы, а также давно невиданные здесь новые моторы и трансмиссии. Но зато их ожидало почти полное отсутствие запасов продовольствия. «В общем, как всегда, народ нагнали, а кормить нечем», — подвел итог Витя. «Все, что привезли сами, уже сожрали, а теперь как волки зимой, по всему Минонге рыщем». Бывалый Вань-Вань тут же сориентировался в ситуации. «Слушай, майор, а ведь там, возле кабины пилотов, несколько штабелей мороженых кур и ящики с итальянской тушенкой». «Так что, экспроприируем?» – обрадовался танкист и, обернувшись, свистнул. К самолету тут же подъехал потрепанный джип с открытым верхом. В нем сидел знакомый лейтенанту широкоплечий переводчик с Ускора по имени Федя. Он был из тех удачливых смердов, что попал в курсанты института из батальона, обслуживающих его нужды солдат срочной службы. Для этого ему пришлось сначала послужить там сержантом-сверхсрочником. В своей американской пятнистой форме, с закатанными рукавами и прической-бобриком Федя выглядел весьма внушительно. «Привет, лейтенант!» — весело поприветствовал он нашего героя. «Так что, где тут можно протоплазму спионерить?» С молчаливого одобрения летчиков советские офицеры, ведомые Вань-Ванем и угрозой голодной смерти, смело ринулись сквозь толпу ангольских военных, прибывших делить упомянутую протоплазму. Кое-кто из аборигенов попробовал было задавать неделикатные вопросы или даже робко препятствовать этому напористому движению к цели. Но их тут же осаживали взглядом, коротким ругательством или пинком в худой зад. «Мороженых кур не брать!» — на ходу распорядился Вань-Вань. «Все равно хранить негде, пропадут!» У штабелей с тушенкой и макаронами их встретил последний редут обороны, офицер-тыловик группировки. Впрочем, увидев алчный блеск в глазах советских товарищей, он тут же вполне разумно решил, что в этот раз лучше пожертвовать своей долей, списанной на порчу труску в пользу советской ассессории. Когда нагруженная трофеями процессия выдвинулась к джипу, ей повстречался солидного вида откормленный мулат в стандартном костюме местной номенклатуры, обязательно предполагавшем китель с короткими рукавами. Судя по толстой физиономии и очкам в золотой оправе, этому жителю Африки давно не приходилось испытывать недостатка не только в хлебе, но и в том, что на этот хлеб мажут в лучших домах Европы и обеих Америк. Советские офицеры, не обращая на него ни малейшего внимания, деловито складывали свою добычу в потрепанный автомобиль. Потоптавшись в нерешительности, выпускник советской партшколы все же обратился к воинам-интернационалистам на вполне сносном русском языке. «У нас ангалан есть такая притча!» По-видимому, он хотел сказать «притча». Разгрузившись к тому времени, Вань-Вань решил прикрыть своих товарищей по мародерству и, подойдя к лоснящемуся здоровяку, стал вежливо его слушать. «Если на дорогу выкатился мячик, — шепеляво продолжил тот, — то за ним обязательно покажется ребенок. Если откуда-то визжа бежит тангольская свинья, то за нею обязательно выбежит кубинец, а если кто-то тащит ящик с итальянской тушенкой, то... «То значит, так надо», — вместо него закончил Вань-Вань, пристально глядя в маслянистые глаза местной шишки. «Понимаешь, товарищ, так надо». Товарищ пару секунд подумал, стоит ли озвучить последнюю часть притчи, ту, где кто-то с ящиком тушеных потрохов неизбежно оказывается оголодавшим русским офицером. Как будто по наитию переводчик Федор с грохотом вытащил из-под ящиков с продовольствием ротный пулемет Калашникова, сволочащийся за ним патронной лентой. Будто невзначай, ствол был направлен в толстое брюхо мулата. Тот вдруг громко позвал «Эпа!» «Эпа!» — ангольское восклицание. К нему тут же подбежали двое офицеров ФАПЛА. Советские военные напряглись. Но, к полному изумлению лейтенанта, вместо того, чтобы отобрать похищенные продукты и неизбежно спровоцировать вооруженный конфликт с советскими советниками, провинциальный комиссар Южного фронта распорядился. «Два ящика бренди для моих советских друзей». «Ну что, амигош?» — обратился какое-то время спустя танкист Витя к компании, когда они сели отмечать свой первый боевой успех ящиком португальского коньяка. «Мой пап-шахтер всегда говорил, не имей, Витек, 100 рублей, а имей наглую морду. За нас, мужики!» «За нас!» — вторили ему остальные, опрокидывая из жестяных кружек в охрипшие за день глотки обжигающий эликсир. Где-то неподалеку раздался звук выстрела. 81-миллиметровый, тут же определил Вань-Вань. Спустя пару секунд послышался глухой взрыв. «Из минометов по аэропорту садят. И так каждый вечер ровно в 23:00, — сообщил Витя. — Пытаются гады сломать наш воздушный мост. Ну что, между первой и второй? Эх, хорошо, что нам этот коньяк обломился, а то пришлось бы пить слезу комсомолки». «А это что?» — спросил наш юный герой, не успевший еще познать все реалии советской армейской жизни. «Лосьоны лаванда и вербена, одеколон лесная вода, лак для ногтей, зубной эликсир. Ну, если хочешь градус чуть понизить, то можно их газировки добавить». «Эх, жаль, пива нет», — наконец отворил уста морпех Леша. «А то можно было и чернобурку наколотать». «Денатурат, политура очищенная и бархатное пиво», — пояснил Вань-Вань, увидев широко раскрытые от ужаса зеленые глаза лейтенанта. «Это все ерунда. Самый ядреный — это сучий потрох. Пиво «Жигулевское», шампунь «Садко», «Богатый гость», средство от перхоти, клей БФ, тормозная жидкость и дезинсекталь от мелких насекомых». Над обшарпанным бараком советских советников засвистели мины. Обстреляв аэропорт, минометная батарея «Партизан» перенесла огонь на продовольственный склад.